27. Траут сказал мне, что первый рассказ, который ему пришлось написать заново после того, как время трясения перебросило его обратно в 1991 год, назывался «Собачий корм». В нем говорилось о безумном ученом по имени Флеон Суноко, работавшем в научно-исследовательской лаборатории при Национальном институте здравоохранения в Бетезде, штат Мэриленд. Доктор Суноко был уверен, что у всех башковитых людей в голове установлен крошечный радиоприемник и что все гениальные идеи передаются в их гениальные головы откуда-то извне. «Этим умникам наверняка кто-то подсказывал», — сказал мне Траут в Занаду. Он так мастерски изображал бесноватого доктора Суноко, что, казалось, и сам верил в то, что где-то есть некий огромный компьютер, который посредством радиоволн подсказал Пифагору о соотношении между сторонами прямоугольного треугольника, Ньютону о силе тяжести, Дарвину об эволюции, Пастеру о микробах, Эйнштейну о теории относительности и т.д. и т.п. Может быть, этот компьютер, где бы он ни был и чем бы он ни был, лишь притворяется, будто он нам помогает. Может быть, на самом деле он пытается нас убить, перегрузить наши тупые мозги, которые просто не выдержат столько думать, — сказал Килгар Траут. Траут сказал, что он был вовсе не против написать «Собачий корм» еще раз, и «Собачий корм» и еще 300 с лишним рассказов, которые он сочинил по второму разу и опять выкинул на помойку до того, как нас снова пришибло свободой воли. «Писать, переписывать, мне без разницы», — сказал он. «Вот смотри, мне уже 84, а меня по-прежнему радует и увлекает сам процесс. Причем увлекает и радует точно так же, как и тогда, когда мне было всего 14, и я вдруг обнаружил, что если взять ручку и положить перед собой чистый лист, то рассказ пишется сам собой. Хочешь знать, почему я называюсь Винсентом Ван Гогом?» — спросил меня Траут. Тут, наверное, стоит упомянуть, что настоящий Винсент Ван Гог, нидерландский художник, какое-то время жил и работал на юге Франции. В настоящее время его картины считаются ценнейшими сокровищами мирового искусства и стоят каких-то неимоверных денег, а при жизни художнику удалось продать всего-навсего две работы. Вовсе не потому, что он, как и я, не заморачивался на свой внешний вид и питал отвращение к женщинам, хотя, безусловно, это тоже немаловажно. «Самое главное, что нас объединяет с Ван Гогом», — продолжал Килгар Траут, — «это его и мое отношение к тому, что мы делаем. Он писал картины, которые поражали его самого, поражали своей выразительностью и значимостью, хотя все остальные считали, что эти картины не стоят и ломаного гроша. А я сочиняю рассказы, которые поражают меня, хотя все остальные считают, что моя писанина не стоит и ломаного гроша. Чего еще желать от жизни?» Траут не нуждался в признании. Он был сам себе и писателем, и благодарным читателем. Благодаря этой самодостаточности он совершенно спокойно воспринял время трясения и даже ни капельки не удивился. Для него это была просто очередная дурацкая выходка мира за пределами его личной вселенной. Очередной идиотизм бытия, такой же бессмысленный, как войны, крах экономики, эпидемии чумы, приливные волны, звезды телеэкрана и далее по списку. Я так думаю, что в тот момент, когда нас всех снова накрыло свободой воли, Траут именно потому и остался единственным здравомыслящим человеком на всю округу вблизи Академии, что он, в отличие от подавляющего большинства, не видел особенной разницы между жизнью оригиналом и жизнью копией. Для большинства из нас этот десятилетний повтор после времятрясения был сущим адом, а Траута он практически не затронул. Вот что писал Килгар Траут в своих мемуарах «Мои 10 лет на автопилоте». «Я и без всякого времятрясения знал, что жизнь – форменное дерьмо. Я знал это с детства. Мне было достаточно исторических книг и многочисленных изображений распятого Христа». Но вернемся к рассказу «Собачий корм». Доктор Флеон Суноко, человек независимый и состоятельный, нанимает грабителей могил, чтобы те добывали ему мозги недавно скончавшихся членов Менса, клуба интеллектуальной элиты, куда принимают людей с высоким IQ, то есть коэффициентом умственного развития. Этот коэффициент определяется с помощью специальных тестов и отделяет истинных интеллектуалов от дремучего люмпен-пролетариата, от всяких там Джо и Джейн с интеллектом на 6 банок пива. Суноко также поручает своим упырям добывать для него мозги явных придурков, которые погибли по собственной глупости. Например, переходили дорогу на красный свет при интенсивном движении или пытались на пикнике развести костер, вылив на угли бензин. Это нужно ему для сравнения. Чтобы не вызывать подозрений, добытчики приносят мозги по одной штуке за раз в картонных ведерках, украденных из ближайшей закусочной KFC. Начальство Суноко, понятное дело, пребывает в блаженном неведении о том, чем добрый доктор занимается по вечерам у себя в лаборатории. Разумеется, все замечают, что он очень любит жареных цыплят из KFC, покупает их ведрами и никого не угощает. И все удивляются, как ему удается оставаться худым, как щепка. В основное рабочее время Суноко занимается тем, за что ему платят зарплату, а именно разработкой новых противозачаточных таблеток, которые убивают все удовольствие от секса, так что подросткам в итоге и самим не захочется вступать в половые сношения. А по вечерам, когда все сотрудники расходятся по домам, Суноко стругает мозги покойных интеллектуалов, ищет крошечные радиоприемники. Он уверен, что их не вживляют в мозги хирургическим путем, просто есть люди, которые с ними рождаются. То есть эти приемники должны быть из плоти и крови. Вот что писал Суноко в своем тайном дневнике. «Человеческие мозги, эти 3,5 фунта собачьего корма из пропитанной кровью губки, никоим образом не смогли бы создать звездную пыль, не говоря уже о 9-й симфонии Бетховена, без посторонней помощи». И вот в один из таких вечеров Суноко находит какую-то странную шишку во внутреннем ухе одного члена Менса, который еще в старшей школе выигрывал все конкурсы на лучшее правописание. Шишка размером с горчичное зернышко, цвета прозрачных соплей и непонятного предназначения – эврика. Суноко еще раз проверяет внутреннее ухо одной недалекой девицы, которая погибла по собственной дурости, каталась на роликах и попыталась схватиться за ручку дверцы, проезжающей мимо машины. Никакой шишки цвета прозрачных соплей у нее не обнаружилось. Эврика! Суноко исследует еще 50 мозгов. Половина из них раньше была в головах у людей поразительно умных, половина в головах у людей поразительно тупых. Еще несколько шишек во внутреннем ухе обнаружилось только у патентованных интеллектуалов. Из чего следует вывод, именно эти странные шишки и помогают особенно башковитым проходить тесты на IQ с такими блестящими результатами. Вряд ли это обычное уплотнение губчатой ткани. От обычного уплотнения пользы было бы не больше, чем от прыща на носу. Значит, это радиоприемники. Приемники, на которые передаются неким непостижимым образом, недоступным нашему человеческому пониманию, верные ответы на вопросы интеллектуальных тестов и телевикторин для эрудитов. Это открытие явно потянет на Нобелевку. Так что еще до публикации результатов исследования Флеон Суноко идет в магазин и покупает костюм для поездки в Стокгольм.